Глава 5. Я достал из кармана мелок, который всегда ношу с собой, и круглый, похожий на сферу, пластиковый компас. Опустился на корточки и начертил мелком вокруг себя не слишком аккуратное кольцо. На темном асфальте в свете луны отметины ярко засияли. Капля энергии, небольшое усилие воли, и кольцо закрылось. Тотчас внутри него заструилась магическая энергия, запертая границами рисунка. По коже побежали мурашки. Я вздрогнул всем телом, ощущая ровное биение силы. Развернул окровавленный осколок, положил его в центр кольца между своими ботинками и начал тихо, заунывно напевать, расслабляясь и сосредотачивая внимание на искомой цели. «Интерассари, интерассариум!» Пробормотал я и макнул пластиковый купол компаса в сырую кровь. Энергия отпрянула от меня, задрожала, закружилась в тесном пространстве кольца и, не найдя выхода, устремилась в компас, сияющий струйкой серебристых пылинок. Стрелка компаса взбесилась. Она вертелась в дикой пляске, пока не замерла напротив кровавого пятна, точно гончая, взявшая след. Потом стрелка резко крутанулась и указала на юго-восток. Я ухмыльнулся, предвкушая погоню, размазал подошвой мелок, выпустив на волю остаточную магию и вернулся к машине. У этого заклинания есть свои недостатки. Да, стрелка компаса будет указывать на владельца пролитой крови, но лишь до тех пор, пока над горизонтом не взойдет солнце и не разрушит нехитрую магию, что скрепило заклинание. Кроме того, стрелка указывает направление, а не кратчайший путь к цели. Ни один нормальный человек не назовет движение на улицах Чикаго простым или спокойным. Я прожил здесь немало лет и в совершенстве постиг науку выживания на дорогах. Сначала я проехал мимо больницы Кук-Каунти, эдакого города в городе. Потом дунул вниз мимо Дуглас-парка и свернул на юг, к Кэдзи. Стрелка медленно поворачивалась к востоку по мере того, как я продвигался все дальше на юг. Наконец, на 55-й улице я свернул в восточном направлении и теперь держал курс на Чикагский университет и озеро Мичиган. Надо признать, район не из лучших, а, проще говоря, дерьмовый район. Уровень преступности выше некуда. Жалкие, обшарпанные здания в большинстве своем заброшены. А работающий фонарь днем с огнем не сыщешь. И по ночам темень здесь стоит беспросветная. Местечко это магнитом притягивает всякую нечисть, выползающую из небывальщины. Тролли вокруг кишмя кишат. И новообращенный вампир, пройдя весь город в поисках жертвы, непременно оседает в подобных кварталах, пока не наладит связь с Бьянкой или с кем-нибудь из городских вампиров рангом поменьше. Стрелка моего проводника указывала на заброшенный супермаркет. Я подъехал к тротуару и заглушил двигатель. Верный жучок лязгнул в ответ что-то вроде «Спасибо». Не любит старичок ездить, не любит, особенно в моем обществе. Я вытащил из бардачка карту города. Так, оказывается... Парки, где за последний месяц произошли 4 убийства, находятся на расстоянии меньше мили от этой улочки. Похоже, логово нашлось. При этой мысли стало неуютно. Я выбрался из машины, вооружаясь до зубов. В одной руке разрушающий жезл, в другой компас, пушка в левом кармане, на запястье болтается защитный браслет. Постоял возле машины, чтобы выровнять дыхание, очистить мысли и внести, наконец, ясность в собственные намерения. Кем бы ни был убийца, я здесь не для того, чтобы строить из себя героя. Я должен лишь засечь его логово, А уж Мёрфи наладит слежку и повяжет людоеда, только он зашевелится. Даже если я схвачу мерзавца, ей не удастся прищучить его на основании доказательств, полученных от слов профессионального чародея. Судьи любят выставлять копов круглыми идиотами. И сомнений нет, над Кэрин поизмываются вдоволь. Я крутанул жезл в пальцах, ухмыльнулся и решительно зашагал вперед. Не нуждаюсь я в одобрении судебных крючкотворов, чтобы пустить в ход силу. Окна супермаркета оказались заколоченными. Я ощупывал доску за доской, пока не почувствовал, что одна легко поддается, и принялся крайне осторожно проверять, нет ли сюрпризов для непрошенных гостей. Вот, внизу протянута бечевка с колокольчиками. Заденешь ненароком, и пойдет праздничный перезвон. Дергать я не собирался, а просто конец веревки стянул легонько с гвоздика и, не дыша, опустил колокольчики, после чего беспрепятственно проскользнул внутрь. Внутри царило запустение. Длинные ряды, мертвые костяки пустых полок, с потолка свисали жалкие остатки осветительной арматуры. Пол под ней усыпан стеклянной крошкой от разбитых плафонов. Сквозь щели в заколоченных окнах еле-еле пробивался лунный свет. Однако сплошную темень рассеивал слабый желтоватый свет, льющийся из глубины магазина. Я взглянул на компас. Стрелка настырно указывала в том направлении. Закрыв глаза, я прислушался. Умению слушать по-настоящему научиться просто, и остается загадкой, почему люди открыто этим пренебрегают. Я услышал голоса, точнее два голоса. Они спорили, и спор шел на повышенных тонах. Я тихо двинулся в ту сторону, стараясь держаться под прикрытием стеллажей. Ряды вскоре закончились. Я притаился за последним стеллажом и, затаив дыхание, вытянул шею над верхней полкой. Увидел я весьма примечательную компанию совсем еще молодых ребят обоего пола, с ног до головы затянутых в черные. Они собрались кружком у старой газовой лампы. На всех были кожаные куртки, кожаные браслеты на руках, у многих в ушах и носу посверкивали металлические колечки. А у одного я заметил потрясающую татуировку от ключиц до подбородка. Если бы собравшиеся здесь были высокими и плечистыми, то компашка смотрелась бы вполне устрашающе. Однако все они были тонкими, нескладными подростками и здорово смахивали на сопливых школяров или компьютерных фанатов, несмотря на диковатые костюмы. Мальчишки щеголяли юношескими прыщами. У кого-то лишь начал пробиваться первый пушок над губой. Казалось, их ненароком занесло в это мрачное заброшенное место. Небольшая группка, человек 5, теснилась за коренастым парнем в очках. Он стоял подбоченясь и зло пялился на худенькую светловолосую девочку, которая была на голову выше его самого. Все в ней дышало гневом. И угловатая фигурка, и узкое личико. Сердилась даже всклоченная грива волос, а глаза полыхали еле сдерживаемой яростью. За ее спиной тоже толпились ребятишки. «Да говорю ж тебе!» — рычал очкарик. «Мы должны быть там, сейчас!» Мы не имеем права расслабляться, пока всех их не отыщем и не разорвем на куски. Его сторонники с одобрением загудели. «Гормоны из тебя последнего идиота сделали, Билли!» Огрызнулась девочка. «Нам нельзя сегодня высовываться, мы подставимся!» «Джорджи, кретинка, ты в самом деле думаешь, что они еще не допетрили?» Да на нас в любую минуту могут напасть. Раз она велела затаиться сегодня. Слово «она» девушка произнесла с нажимом. Я с места не двинусь. А если ты попробуешь выйти, то, ей-богу, я спеленаю тебя, как котенка. Крепыш зарычал, по-настоящему зарычал, и сделал шаг вперед. «Думаешь, справишься, сука? Рискни, ну давай, рискни!» «Я не нанималась драться со всякими недоносками. Не искушай меня, Билли!» И она взглянула на ребят, стоявших позади него. «Вы знаете, что она говорила, и вы пойдете против ее повеления?» «Внемли же мне, Альфа!» Обратился Билли ко всему собранию, обводя взором каждого. «Все это время я вел вас. Я обещал и давал обещанные. Отвернетесь ли вы от меня теперь?» Я опустил голову и отступил назад в тень. «Вот это да! Вервольф-подвижник, Бэтмен-супергерой! Тудыть его растудыть!» Я проверил компас. Стрелка по-прежнему указывала на юнцов. Неужели убийца один из них? По крайней мере, хоть что-то. Теперь я мог спокойненько выбираться отсюда и бежать к Мёрфи с отчетом. Для начала посмотрим, не парковался ли кто из ребят на задворках. Перепишу номера и домой. Дьявольщина. Университетская стоянка совсем близко, они ж могли и пешком дойти. «Что все это значит?» Отчетливо прозвучал рисковатый женский голос. Я украдкой выглянул. Через заднюю дверь в комнату прошла высокая смуглая женщина выше и старше сердитой девочки. Крепкая, мускулистая, она двигалась с уверенной звериной грацией. У нее были пышные, темные, седоватые волосы, и мне хватило секунды, чтобы узнать в ней ту женщину со стоянки у бара. Сердце в груди бешено заколотилось от волнения. Незнакомка обвела спорщиков пристальным взглядом. Я заметил ее глаза, темные, почти карие, с невероятным янтарным отливом. «Разве этому я вас учила?» Джорджия и Билли опустили глаза. Остальные тоже стушевались. «Это не игрушки. За мной следили. Начнете творить глупости, поплатитесь жизнью». Она вышагивала взад и вперед, заглядывала ребятам в лица, кружилась по комнате. Сходство с пойманным зверем поражало. Я сверился с компасом. Стрелка металась вслед за ней. Вот и все. Я смотрел на нее и думал. Да, это вполне может оказаться убийцей. Стать энергия. И еще, ради всего святого, откуда она знает о слежке? И тут я понял. Она с напряжением всматривается во тьму меня окружавшую. Кто-то заговорил. Женщина резко вскинула руку, требуя тишины. Ноздри ее широко раздувались. Она нервными толчками втягивала воздух, принюхивалась все сильнее и, наконец, сделала шаг в мою сторону. Я замер, боясь вздохнуть или пошевелиться, чтобы, не дай бог, лишним движением не выдать себя. «За руки!» — рявкнула она. Женщина опрокинула фонарь на кафель, и комната погрузилась в чернильную тьму. Поначалу слышалось растерянное бормотание ребятни и ее свирепое шипение. Потом все смолкло. И только топот ног, четко различимый в тишине, подсказал мне, что они отступают к задней двери. Уходят. Вслепую, наугад, я бросился в погоню. Решение не из лучших, но я твердо знал. Упускать их нельзя. Заклятие поиска дышало на ладан, и я не смог бы применить его дважды. Между тем, Мёрфи нужна зацепка, хотя бы номера машин. Позднее она вычислит сосунков. Я не соразмерил длину своего шага и со всего маху врезался в стенку. Зашипев от боли, я решил сменить тактику. Ведь темнота может служить прикрытием, и, похоже, ребятки соображают лучше взрослого дяди. Само собой, мне по силам сотворить неяркий свет, но пока никто не видит, никто стрелять и не начнет. Я тихо двинулся вперед, прислушиваясь к звукам. А звуки-то не радовали. Я услышал скрежет когтей по кафелю. И секунду спустя что-то тяжелое и пушистое врезалось в колени и сбило с ног. Я вскрикнул от неожиданности и замахнулся жезлом, орудуя им как примитивной бейсбольной битой. Раздался противный глухой звук, будто удар пришелся в кость. Тотчас донеслось хриплое рычание, и жезл из моей руки вырвали. Я слышал, как он брякнулся где-то в стороне. Я выронил компас, резво поджал под себя ноги и принялся судорожно вытаскивать револьвер. Сердце от страха гулко билось в груди, но вслед за страхом разгорались гнев и бешенство. Я ждал второго нападения. Пушка приятно оттягивала руку. Судя по всему, меня боялись не меньше. Прошла минута, другая, тишина. Я вытащил из-за пазухи серебряную пентаграмму, древний символ порядка и равновесия силы. Когда-то эта пятиконечная звездочка, запаянная в круг, принадлежала моей матери. Собрав всю волю в кулак, я сосредоточился на амулете, и он откликнулся мягким голубоватым свечением. Конечно, это не то ослепительное сияние, которым загоралась пентаграмма, когда в сражениях с исчадиями небывальщины применялась сила, однако этого неяркого света вполне хватило, чтобы осмотреться. Почувствовав себя увереннее, я поднялся и поспешил к служебному выходу, то и дело обо что-то спотыкаясь по пути. Завидев открытую дверь, я прибавил скорости и очутился в переулке позади супермаркета. Наконец-то глотну свежего воздуха. Вдруг что-то тяжко ударило в спину, и я упал ничком. Внезапная атака отвлекла мое внимание, и пентаграмма мгновенно угасла. Крепкая коленка прижимала меня к земле. Острый гравий вонзился под ребра. К затылку приставили тяжелый металлический предмет, и женский голос скомандовал: «Брось оружие, или я снесу тебе башку».